«Хороший вы человек, Геннадий Петрович», — говорил Никита, вытирая рот. «Со стариком бестолковым, будто с другом своим разговариваете». «Вы для меня друг и есть, Никита Антипыч. Я вас глубоко уважаю, невзирая на разность в образовании. Причиной тому ваш проникновенный ум. Знаю, что слова мои не проходят мимо вашего внимания, и от бесед со мной вы сами духовно расцветаете. По лицу замечаю». Никита смущенно улыбался. Он всегда, не перебивая, слушал лакричника. Видимо, это больше всего и нравилось в Никите фельдшеру. Мало кто мог терпеть его разглагольствование. «Мельчает нынче народ, Никита Антипыч», — вздыхал лакричник, — «оскудевает умом, сердцем и размахом души своей. Помню детство и отрочество свое веселое, превосходную жизнь достойного родителя моего, находившегося советчиком, а также и чрезвычайным доверенным по самым интимнейшим хе-хе делам у незабываемого Даниила Фотевича Елисеева. Если бы вы знали, Никита Антипыч, владельца всех приисков Северной тайги Даниила Фотевича, его миллионы, собственноручно им рассеиваемые, подобно песку. Ныне таких людей нет, Никита Антипыч. Ныне во всем нищета духовная и скаредность. И богатство не свободу человеку дает, а тяжкие узы на него накладывает, жадность границ себе не имеет. Иван Максимович с каждым по пятачку торгуется, несмело поддержал лакричника Никита. Изо всякого, прости Господи, выгоду себе делает. А незабвенный Даниил Фотевич, — восклицал лакричник, блаженно прищуриваясь, — из рублевых бумажек костерок складывали и на сём теплейшем огне яичницу себе на завтрак поджаривали, или в праздник непьющих гостей в ванне шампанским купали, или живых гусей ощипывали и... Никита морщился, тряс головой. «Жестокости это, Геннадий Петрович. Тогда, Никита Антипыч, разрешите вам представить из другой коллекции. Раздевали девицу?» «Не надо, Геннадий Петрович», — отворачиваясь, умолял Никита. «Вовсе грешны эти мысли. В ранней юности отдан был я достойным моим родителям в духовную семинарию, чтобы стать священнослужителем, искупить грехи, коим мне приходилось быть свидетелем и частично, хе-хе-хе, участником. Но строгость постов меня остановила. Люблю скоромное. Покинул я семинарию, ощутив в себе потребность врачевания. И вот я ныне исцеляю не души, а тела человеческие. Я еще прошу вас, Никита Антипыч, выпить, чтобы крепла наша дружба». И дружба действительно росла, становилась все теснее, и, наконец, настал день, когда лакричник великодушно согласился даже остаться переночевать вместе с Никитой. Это был тот самый день, в который Иван Максимович имел беседу с Барановым и Федоровым. «У меня способности огромные, Никита Антипыч», — рассказывал лакричник Никите. «И наука легко мне дается, хотя бы, к примеру, латынь. 120 поговорок и речений мною заучено наизусть, не зная в целом всего великолепнейшего языка древности. И речь имею чистую, гладкую. Все данные для того, чтобы преуспевать. Отчего же я и до сих пор нахожусь в звании фельдшера уездной больницы? Причины внешнего порядка вам хорошо известны, Никита Антипыч. Но дело не в них. Дело в другом. Тайные пружины моего уничижения вам сейчас открою, Никита Антипыч». Никита сидел под навесом на суковатом лиственничном обрубке и заделывал на волосяной леске крючки. сегодня в ночь они с лапичником собирались ловить налимов.